Алло, алло, добрый вечер, это Алексей. Пауза. Что случилось? Алена ушла. Она потерялась. С ней что-то... Ее нет нигде. Я подумал, может, она у тебя? Пауза. Нет. Я ее давно не видела. Погоди, что с ней могло случиться? Когда она ушла? Сегодня днем. Она мне позвонила в эфир, сказала, что уходит навсегда и прощается. В том переходе остались футляр и портфель. И Мишутка. Она с ним никогда не расставалась. Ты звонил в милицию? Звонил, сказали завтра занести заявление, утром фотографию. Ира, у меня даже нет ее фотографии, ни одной. Подожди, я сейчас поднимусь. Тут везде смерть, желтые листья падают, мертвые. А если она потеряла память и не помнит ни аспирина, ни его адреса? Опять пришла из ниоткуда, упала с неба и очутилась в подворотне, только на этот раз без Мишутки. Тянулась самая длинная в его жизни, самая холодная и темная ночь. А что было до того, как Алена очутилась в этой подворотне? Откуда взялись полосатые носочки, чистые, новенькие? Кто подарил ей футболку с надписью «Краков, Learning to Fly»? Не в интернете же выдают такое. Может быть, у нее уже была семья, которая уже почти полгода ищет ее, звонит в больнице и морги, теребит милицию, печатает фотографии в газетах, если, конечно, тем людям повезло больше, и у них остались Алёнины фотографии. А может, там ее и звали по-другому? На, Ира протянула ему таблетку на ладони. Что это? Валидол. Спасибо. Он взял таблетку, на секунду коснувшись ее руки. Вспомнил снегопад, окно, светящееся зеленым, вспомнил и сразу забыл. Шел 7:00 утра. И 5-й час тягостных поисков. Ирина не оставляла его ни на минуту, ни в душном милицейском отделении, ни в холодном морге, ни на улицах под мокрым снегом, ни в приемных многочисленных больниц. Что все-таки она сказала? Как вы поругались? Мы не ругались. Она давно собиралась уйти, но я не верил, что у нее получится. Во что не верил? Уйти. Погоди, почему? Слова повторялись и повторялись, разговор шел по кругу, и аспирин, странное дело, находил в этом облегчение. Ему нужно было, чтобы Ирина сидела рядом и задавала заведомо дурацкие вопросы. Эта ночь была населена врачами и санитарами, их пьяными, окровавленными пациентами, ментами, охранниками, проститутками, бомжами, но никто из них не видел Алену и не встречал ее. И это, наверное, к лучшему. Аспирин содрогался, представив, чем могла бы обернуться подобная встреча. У нее есть друзья, подруги, неужели ни одного? Она даже в школу не ходила, не ходит. Это безобразие, Алеша, это просто кошмар, почему? В 9:00 аспирин позвонил по межгороду. В первомайском интернате для детей с дефектами развития никто не брал трубку. «Ты хотел рассказать, как она у тебя появилась?» — тихо напомнила Ирина. Аспирин помотал головой. Не сейчас, потом. Он перезвонил домой, ну и там, разумеется, никто не подходил к телефону. «Может, она потеряла ключи?» — предположил он неуверенно. «Стоит под дверью». Ирина покачала головой. «Не думаю». Медленно светало, снова пошел дождь пополам со снегом. Аспирин включил дворники. «Отвезти тебя домой». «А ты?» «А я буду искать. Знаешь что?» «Ты не могла бы посидеть пока у меня дома? Вдруг она перезвонит? Или вообще кто-то перезвонит на домашний?» Ирина задумалась. «У тебя, наверное, работа?» — спохватился аспирин. «Ничего», — сказала Ирина. «Я решу этот вопрос». «Хорошо, поехали». В квартире ничего не изменилось. Футляр от скрипки, школьный ранец под елкой, из-под клапана торчит голова плюшевого медведя. Аспирин и слова не успел сказать, Ирина наклонилась и подняла Мишутку, расправила слежавшуюся шерсть на морде. «Бедняга, потерпи, она вернется». Аспирин проглотил слюну. «Ну, я поехал. Если будет кто-то звонить, ты мне сразу на мобилку, хорошо?» Она кивнула и вдруг прижала Мишутку к груди, почти Алёниным жестом. Аспирин вышел во двор, выкурил сигарету, сидя в машине и поглядывая на окна. Что-то мешало, как песчинка в глазу, будто камушек в ботинке. «Ирина, Мишутка, Ирина!» Он раздавил окурок в пепельнице и снова поднялся на 5-й этаж. «Извини, давай я этого медведя с собой возьму». Ирина не удивилась. «Возьми», — отозвалась серьезно, — «на удачу». Он неловко взял Мишутку за переднюю лапу. «Без глупостей», — шепотом сказал в лифте. «Только без глупостей, ты».